Глава третья. Ее долгое безразличие прорвалось как нарыв. Ветви вокруг казались неестественно неподвижными. Серые полотнища паутины обвисли, отягощенные человеческими телами. Игар снова ушел, снова ее оставил одну в страшном одиночестве. Паутина колышется, вздрагивает в свете луны круглые, отвратительно липкие сети. Скользнул по лунному диску маленький нетопырь и забился, изловленный навсегда и бессмысленно. Элаза коротко всхлипнула. Там внутри нее поднималось горячее и злое, поднималось, как пена в закипающем котле. Сейчас подступит к горлу. Сейчас. Она невидяще огляделась. Человек без лица, с серым коконом вместо головы, покачивался над самой землей. Из-за пояса у него торчала древка. Что там на древке, Элаза не разглядела. Мертвое тело дернулось под ее руками, муторно закачалось в паутине, желая лечь на землю, в землю, обрести, наконец, покой. Скрежетнув зубами, Элаза вырвала из-за пояса мертвеца топорик, а это был именно топорик, маленький, блестящий и неожиданно легкий в ее руках. Два сильных, неумелых удара, и ненавистные нити лопнули, отпуская тело. Мертвец рухнул, едва не придавив собой оскаленную с топориком наперевес Элазу. Бесформенная тень скользнула над ее головой, растворилась в темной кроне. Издевательски дернулась паутина, скрипучий смешок. Мутное варево в Элазиной душе хлынуло через край. Горло сдавилось судорогой. Топорик в руке оказался продолжением слепой, тошнотворной силы, прущей изнутри и сносящей преграды. Рвать, рубить, кусать зубами. Элаза кидалась на сети, как зверь на прутье клетки, и во рту ее стоял кровавый металлический вкус. Никогда в жизни ей так сильно не хотелось убивать, сделать живое мертвым, а стремительное — недвижным. Зрение ее раздвоилось, глаза различали мельчайшие, еле освещенные луной детали, зато прочий мир размылся, потерял очертания, как та темная тень, что сидит сейчас у нее над головой. Движение в кронах чуть заметное, тень мелькнула и замерла. Вот она. Вот. Хруст. Летит на землю снесенная ветка. Топорик бессильно вгрызается в древесную плоть, а над головой скрипуче смеются. Смеются над ее бессилием, обреченностью, над беспомощностью Игара. Тварь! Тварь, я убью! Убью! Ухая, как дровосека, Лаза рубила и рубила, прорубалась, продиралась. Кажется, цикада, жившая у ручья, испугалась и смолкла. А если бы она и трещала по-прежнему, Элаза все равно не услышала бы, потому что кровь в ее ушах заглушала все звуки, оставляя только бешеный стук сердца. Бух-бух-бух. Пена, поднявшаяся в ее душе, проливалась наружу. Топор рвал паутину и бился о стволы. Элаза кричала и проклинала, замахивалась на мелькавшую перед ней тень, но удар ее всякий раз приходился уже в пустоту, и она задыхалась, немыслимым усилием выдирая увязающий в древесине топор. Еще одна цикада проснулась совсем близко, а вдалеке отозвалась еще одна. Умиротворенный, благостный, нежный звук. «Обернись! Я здесь!» Хруст срубаемой ветки, хриплый крик поражения. «Не туда бьешь!» Топор не встречает сопротивления, рассекает воздух, и потому невозможно удержаться на ногах. Элаза вскочила снова, не чувствуя ни боли, ни страха. Смешок, похожий на треск. Подрубленная ветка качается, как переломанная рука. Слезы ярости. Визг пронзительный, как сверло. Тошнота. Там у ручья песни цикады. Помрачение. В руках пусто, и с ладоней зачем-то содрали кожу. Прошлогодние листья пахнут влагой и гнилью. Темные желуди без шляпок и шляпки без желудей. Зеленый желудь на шпильке, нарисованные углем глаза. Ноги. Босые ноги. На щиколотке длинная царапина. Ада играла с котенком. Ноги не достают до пола. Вот кого напоминают эти мертвые тела в паутине. Висят, не достигая опоры. Как там, в спальне на шелковом пояске. Помрачение. Темный мир вокруг снова сменил очертания. Тоска, глухая и липкая безнадежность. Поражение. Конец. А цикады гремели, их было уже бесчисленное множество. Как звезд. От весны до самых заморозков в этом парке цвели розы. Кусты зажигались один за другим, как факелы, передающие друг другу огонь. Восхитительный аромат, разлегшийся на берегах маленького рукотворного озера, в меру сдабривался пряным запахом свежих коровьих лепешек. Госпожа обожала парное молоко, никому и в голову не приходило спросить, почему она не пользуется услугами обычной молочницы. Госпожа любит животных, и госпожа неповторима во всем. Если бурая корова ходит среди розовых кустов, значит, именно там и место бурой корове. Говорят, кое-кто из богатых горожанок пытался следовать сей странной моде. Но, во-первых, ни у кого в округе нету столь роскошного парка, а во-вторых, не всякий муж согласится терпеть навоз на щегольских башмачках утонченной супруги. По глади круглого озера картинно продвигался надменный изогнутый лебедь. Из зеленоватой воды во множестве торчали рыльцы неподвижно замерших лягушек. «Есть вещи», — медленно начал Корбор, властитель округа Трибура, родовитый вельможа с напряженными глазами на широком и простоватом лице. «Есть вещи, в которых невозможно усомниться. Уж лучше сразу кинуться вниз головой с балкона. Есть запрещенное сомнение. Это одно из них». Его собеседница откинулась на спинку скамьи. Темные с каштановым отливом волосы казались шелковым капюшоном на ее плаще. Госпожа терпеть не может сложных причесок. «Вы перепутали меня с ярмарочным предсказателем, который за деньги дает советы. Чем меньше сомнений, тем крепче сон. Причем тут я?» Лебедь выбрался на берег и неуклюже, как утка, заковылял прочь. Корова, меланхолично двигавшая челюстями, проводила его взглядом. Розовое вымя свисало чуть не до земли. Властитель Карбор поиграл желваками. «Я прекрасно знаю, кто именно впервые высказал, от кого, короче, кто вдохновил свору советников на это расследование». Его собеседница задумчиво сунула палец в рот бронзовой львиной голове, украшавшей скамейку. «Это, как вы выразились, свора печется прежде всего о вас, а о вашей, если хотите, чести». Властитель дернулся. Женщина поморщилась, как от боли, будто бронзовые зубы в самом деле укусили ее за палец. «Поверьте, вся эта история совсем не доставляет мне удовольствия. Наоборот, мне тягостно разбирательство в вашей семейной жизни. И я не судья ей. А потому попрошу больше не советоваться со мной на эту тему. Ладно?» Корова шумно вздохнула и переступила ногами. Корбор отвернулся. «Как хочешь». Некоторое время оба внимательно наблюдали за одной особенно крупной лягушкой, раздувавшей бока на лепестке кувшинки. Розовый куст за их спинами источал аромат, способный перекрыть запах целого коровьего стада. «Но...» — снова начал властитель, барабаня пальцами по подбородку. «Если я действительно... Если мне и вправду потребуется совет, которого больше никто не сможет дать...» «Никто? Даже свора советников?» Корбор нервно переплел пальцы. «Если это правда...» «Это всего лишь предположение», — холодно оборвала его женщина. «Правда, это станет только под грузом доказательств». «А это можно доказать?» Женщина встала легко, как подросток. Лягушка, почивавшая на кувшинке, грузно плюхнулась в воду, и сразу, как камни, посыпались в озеро ее товарки с берега. «Я не знаю, мой друг. Я не могу сказать ничего определенного». «Ничего. Единственное, на что вы можете рассчитывать — понимание. Понимание и заинтересованность с моей стороны. Близится время ужина, а вы просили напомнить». «Да, спасибо». Властитель поднялся, поклонился, как бы невзначай скользнул ладонью по кружевам на круглом плече и, распрощавшись таким образом, медленно направился прочь. Женщина провожала глазами сутулую спину озабоченного Корбора, пока розовые кусты, сомкнувшись, не сокрыли ее. Потом задумчиво поглядела на корову, подняла со скамейки шелковую накидку и, волоча ее по земле, неспешно направилась в другую сторону. В одном единственном месте сад отделялся от прочего мира непричудливым глиняным забором, а обыкновенной ажурной решеткой. Проходившая мимо дорога была почти на целый человеческий рост ниже травы в саду. Решетка стояла по краю невысокого обрыва, вровень с кронами растущих внизу деревьев. Женщина провела рукой по стальным прутьям, выкованным в форме кинжалов. Парнишка, конечно, был на месте, как вчера и позавчера. Обыкновенный парнишка, грязный и оборванный, однако несчастная его мордашка казалась женщине куда симпатичнее, чем многие лица из ее роскошного окружения. На что они рассчитывают? Приходят порой издалека, стоят перед воротами, а наиболее сообразительные находят эту решетку над дорогой. И все ради того, чтобы издали мельком взглянуть. Однажды она для смеху бросила свой платок сразу двоим. Так разорвали. В клочья разодрали ревнивцы. Каждый хотел владеть реликвией сам. Она улыбнулась. Парнишка на той стороне дороги побледнел и разинул рот. Его бесстыжие глаза готовы были сожрать женщину с костями. Она звонко расхохоталась. Парень шагнул было вперед, но тут же отскочил, едва не угодив под колеса проносящегося мимо экипажа. На секунду ей даже показалось, что да, угодил. Не хватало ей смертоубийства на совести. Пыль на дороге осела. Парень стоял все там же и смотрел. Пристально, как-то болезненно, напряженно. Она удивленно подумала, что парень интересный, есть в нем что-то. Необычность какая-то, которую даже она, ловец душ, не сразу в состоянии угадать. Она снова усмехнулась и поманила его пальцем. Она думала, что он подбежит, как собачка. Но он подошел медленно, осторожно, будто ступая по битому стеклу. «Как тебя зовут?» Он замешкался всего на долю секунды. Может быть, это волнение? Потом его запекшиеся губы разлепились. «Игар!» Она насмешливо цокнула языком. «Ты хотел соврать?» Думал, говорить ли правду, а потом все-таки решился. «Игар, тебя действительно так зовут?» Он кивнул. «А зачем тебе лгать? Ты что, беглый?» Он помотал головой, чуть ретивее, чем следовало. Она решила оставить этот вопрос на потом, если потом будет. «У меня к тебе поручение, Игар. Сделаешь?» Он облизал губы, снова кивнул. «Нет», — подумала женщина, — «он красив-таки. Красавчик, любимец девчонок». Из ее корсета явился сложенный в четверо листочек бумаги. Парнишке полагалось алчно следить за путешествием ее руки в потайные места, но он не отрывал взгляда от ее лица, будто спросил и ждал ответа. Эту непонятность она тоже решила оставить на потом. «Вот что, Игар, это письмо. Ты отнесешь его по адресу, который я тебе назову. Понял?» Он кивнул. «Тебе не интересно, почему я доверяю столь важное дело тебе, оборвавшу с улицы, которого я вижу в первый раз? Интересно, правда?» Снова кивок. На оборвыши такие, как он, обычно не обижаются. «Это очень скверное поручение. Тот господин, для кого письма, может осерчать Игар и хорошенько вздуть посланца. Тебя. Ну что, берешься?» Ей любопытно было следить за сменой выражений на его лице. Он кивнул, задумавшись лишь на мгновение. Или не поверил? Она рассмеялась. «Вижу, ты славный парень. И храбрый. Ты умеешь читать?» Он помотал головой, почти не замешкавшись. Впрочем, для ее глаза почти не существовало. Она оборвала смех и нахмурилась. «А вот это плохо. Зачем ты врешь?» Он сделался красным, как самая большая из ее роз. Даже глаза увлажнились, надо же. «Я не сержусь», — она смягчила голос. «Вот только врать больше не надо. Письмо не читай. Отнесешь, приходи сюда же и жди. Если сделаешь все, как велено, подумаем о награде. Понял?» Он выслушал адрес и отступил, судорожно сжимая заветный листок. Она помахала ему рукой и с чистой совестью возвратилась в общество коровы. Он пришел на закате. После ужина женщина без особой надежды подошла к решетке и увидела его, стоящего на прежнем месте. Он поднял голову, и она разглядела на его лице темный кровоподтек. На долю секунды ей сделалось неуютно. Нельзя сказать, чтобы она почувствовала себя виноватой. Просто неловко, неудобно, непривычно на сердце. К счастью, странное чувство почти сразу и прошло. Она поманила юношу пальцем. Его походка чуть изменилась. Он шел как-то боком, горбясь и подволакивая ногу. Подошел и остановился под решеткой, глядя на женщину снизу вверх. Глаза были серые. «Отнес?» Кивок. «Вижу, благородный господин прочел послание?» Снова кивок. «А ты прочел?» Пауза. Она перестала видеть его глаза. Теперь перед ней была пышная шапка спутанных русых волос. Длинное молчание. Наконец, обреченный кивок. Она рассмеялась. «Ну, молодец! Ты прочел, знал, что написано, и все равно понес». Плечи парня поднялись и опали. «Умница, что не соврал», — сказала она мягко. «Иди к воротам, я велю, чтобы тебя впустили». Он поднял глаза, и она даже удивилась. Сумасшедшей радости в его глазах. Она среднего роста, у нее темные с медным отливом волосы и карие с прозеленью глаза. Скорее всего, она изменила имя. Она умеет читать и писать, у нее, возможно, утонченные манеры, но происходит из простонародья. Она умна. Но сколько их таких женщин, цвет волос и глаз, измененное имя. Мне никогда не найти ее по этим приметам. Я не сказал тебе всего. Под правой лопаткой у нее родимое пятно в виде ромба. Но главное, она не такая, как все. Где бы она ни была, она выделится. Ищи. Ты найдешь ее, как в темноте находит маяк. Дом поднимался рано, на заре. В сумерках дом погружался в тишину, а за нарушение ночного спокойствия полагалась кара. Дом жил по особому строгому распорядку. Девочке казалось, что камины вздыхают, ставни бормочут, а с фасада смотрит окнами бесстрастное, похожее на стрекозиную морду лицо и порог, его опущенная челюсть. Она скоро научилась застегивать пояс, попадая крючком в дырочку. Со временем дырочка сделалась больше и удобнее. Здесь ее не заставляли, как прежде, убирать в курятнике или носить дрова. Здесь было много свободного времени, но девочка не знала, как его занять. Другие дети, а все они находились друг с другом в ближнем или дальнем родстве, тщательно ее избегали. В доме верховодила безбровая старуха. Люди ее замкнутого строгого мира делились на родичей и слуг. Единственным человеком, не относящимся ни к тем, ни к другим, оказался деревенский учитель, раз в два дня собирающий детей в большой комнате за столом. Мальчики, приходившиеся друг другу двоюродными братьями, уже умели читать. Девчонка, которую звали Лиль, и которая почему-то приходилась им племянницей, на уроки не ходила, женщинам грамоты ни к чему. В родном девочкином селе читать не умели, и многие мужчины тоже. К ее удивлению, старуха привела ее в классную комнату, и учитель вручил ей потрепанную азбуку. Оказывается, он высказал желание видеть свою жену грамотной и воспитанной. В первый раз усевшись за длинный стол и тупо глядя на черные закорючки под блеклыми картинками, девочка тщательно пристроила в голове прерывистую цепочку. Он — Альмар. Альмар — он. Учитель понравился ей. Он похож был на соседа, жившего забор к забору с ее родичами в той далекой прошлой жизни. Веселый и громогласный, как и тот сосед, он также постоянно грыз соломинку. Она то выглядывала из его рта, то пряталась снова, как белка в дупло, и девочке нравилось наблюдать за этой игрой. Впрочем, у учителя было одно нехорошее свойство, которое разом перечеркивало все его достоинства. Он не терпел, когда на уроке кто-то отвлекался и думал о своем. На этот случай на столе его всегда имелась вымоченная розга. Мальчишек наказывали здесь же, в комнате, отведя в дальний угол. Девочка очень испугалась, когда ее впервые поймали на той же провинности. Она засмотрелась в окно и прослушала обращенную к ней фразу. Она готова была спознаться с розгой, но учитель лишь нахмурился и велел быть внимательнее. Мальчишки завистливо глянули, но по обыкновению не сказали ни слова. До сих пор другие дети ни разу не заговаривали с ней. В другой раз она увлеклась, повторяя пальцем сложный узор на резной столешнице. Учитель погрозил пальцем и раскусил в раздражении свою соломинку, но за розгу не взялся. Через несколько минут один из мальчишек, зазевавшись, получил жестоко и сполна. Девочка впервые поняла, что имеет здесь некоторое преимущество. А поняв, почти совсем перестала слушать учителя. Не то чтобы ей не хотелось учиться. Наоборот, первые успехи в чтении здорово порадовали ее. Не то чтобы она хотела утвердить свое превосходство и подчеркнуть вседозволенность. Просто мысли ее не желали подчиняться здравому смыслу. Глядя на картинку в азбуке, где изображен был солдат в полном вооружении, она вспоминала черный от крови лук, неприкаянно бродящих женщин и мертвую куклу среди мертвых, страшно изувеченных человеческих тел. Картинка, где доили корову, напоминала ей о матери, о пузатом подойнике с треугольной вмятинкой на донце. Она так ясно, так четко представляла себе этот подойник, что и классная комната, и учитель, и внимающие ему мальчишки казались бесплотными призраками. Весь этот новый мир казался сном, и только подойник с вмятинкой настоящий. Только подойник в руках ее матери. Игра понравилась ей. Мир ее родного дома, уютный мир, из которого ее так внезапно вырвали, в мечтах представал перед нею зримо и осязаемо, будто настоящий. Передник матери, дешевое колечко у нее на пальце, деревянные бусы на шее, одна бусинка со щербинкой. Запах молока, вязаные гамаши отца, вечно занятого, сурового, нелюдимого. Вспомнив какой-нибудь предмет, она воображала его в таких подробностях, в таких деталях, в таких звуках и запахах, что в конце концов все, кроме этого воображаемого предмета, переставало существовать. Учитель злился и строго выговаривал ей за невнимательность. Она кивала и прятала глаза. Наконец, учитель нажаловался старухе, которую все здесь звали Большая Фа. Старуха поставила девочку перед собой и сообщила ужасную вещь. Оказывается, никто, кроме будущего мужа, не смеет наказывать ее, невесту. Оказывается, все ее провинности не прощаются, а откладываются на потом. И Альмар, вернувшись, получит подробный отчет о ее проступках и сам, вооружившись розгой, накажет ее сразу за все. После этого жизнь ее превратилась в сплошной кошмар. По ночам ей снилось возвращение Альмара. Она вздрагивала, заслышав вдалеке стук копыт, и по много раз на день выходила к калитке посмотреть, не пылится ли большая дорога. И учиться она перестала вовсе, хоть и не сводила с учителя глаз, хоть и пыталась вести себя примерно. Все буквы, даже давно знакомые, сливались у нее перед глазами. И сразу ударяясь в слезы, она еле слышно шептала, что не виновата, что не может, что забыла. В одинаковых темных глазах соучеников-мальчишек не было ни капли сострадания, скорее, некое мстительное, напористое любопытство. В конце концов, их пороли неоднократно, чем она лучше. Проснувшись однажды среди ночи, девочка тайком попросила небо, чтобы Альмар не вернулся. Не вернулся никогда. Утром ей сделалось страшно. Она помнила историю о том, как неверная жена пожелала смерти охотнику мужу, и того растерзал медведь. Она представила себе Альмара все на том же поле боя, разрубленного от плеча до пояса. Увидела его неподвижные, глядящие в небо глаза и принялась молить небо о пощаде. Она сболтнула, не подумав, пусть Альмар возвратится, пусть запорит ее хоть до смерти, лишь бы не умирал. И небо услышало ее. Через несколько дней у ворот закричали хрипло и радостно, и все, кто был в доме, включая детей, учителя и рыжую кошку, кинулись встречать. Девочка не пошла со всеми. Из окна классной комнаты ей было видно, как спешиваются всадники, как отвешивает ритуальный поклон Большая Фа, как тот, кого она сначала не узнала, кивает и приятельски треплет старуху по плечу. Он загорел еще больше, его лицо кажется веселым и беззаботным. Он оглядывается, спрашивает о чем-то. Большая Фа удрученно качает головой. Дальше девочка смотреть не стала. Слезла с подоконника и вернулась за резной стол. Проклятое, сорвавшееся с цепи воображение показывало ей все, что происходит сейчас во дворе. «Как моя невеста?» — спрашивал Альмар. Большая Фа качала головой и подробно перечисляла девочкины прегрешения. «Надеюсь, вы не наказывали ее?» — спрашивал тогда Альмар. «И правильно, я накажу ее сам». На лестнице послышались шаги. Она втянула голову в плечи. «Она не будет просить пощады. Здесь этого не понимают. Здесь даже сопливый Кари, младший из мальчишек, безропотно, без единой слезинки спускает штаны. «Ты здесь?» Он стоял на пороге. «Какой он высокий! От него пахнет ветром и лошадьми!» «Почему же ты меня не встречаешь, а, малыш? Я так хотел тебя видеть!» Она всхлипнула, не двигаясь с места. «Ты плачешь?» Он уже стоял рядом. Ощутив на голове его ладонь, она присела, будто желая стать меньше ростом. «Что случилось? Кто тебя обидел? Кто?» Она рассказала все и сразу. Она просто не могла жить с такой тяжестью на сердце, ведь она пожелала ему смерти, потому что испугалась Розги. Ей стыдно, ей страшно. Она не хотела злого, но пусть он ее накажет и за это тоже. Только пусть поскорее, потому что у нее больше нету сил ждать. В дверях стояли Большая Фа и любопытствующие мальчишки. Повинуясь жесту Альмара, они в мгновение ока закрыли дверь снаружи, и по лестнице зазвучали быстрые удаляющиеся шаги. Она перевела дыхание. Хоть свидетелей не будет. Он поставил ее между коленями. Обнял, как иногда, в минуты радости или нежности обнимал ее мать. «Я не собираюсь тебя наказывать. Я и не буду тебя наказывать. Никогда». Еще не веря, она подняла на него красные, мокрые, отчаянные глаза. Он смотрел серьезно и как-то грустно, и она впервые увидела его лицо как бы целиком, и выдающиеся скулы, и тонкие ровные губы, и лоб с прилипшей к нему прядью, и тонкую синюю жилку на виске. «Не плачь». И тогда, в голос заревев от благодарности и колоссального облегчения, она прижалась к нему всем телом и спрятала лицо в отвороте его куртки. Он пах дорогой, железом и лошадьми, чудные запахи. Старичок в лиловом бархате прекрасно знал, что выглядит зловеще. Игар успел повидать на своем веку нечто куда более страшное, но все равно содрогался, когда приходилось прислуживать этому маленькому, тощенькому старичку. «Это свой человек», — небрежно пояснила ясновельможная в ответ на обеспокоенный старичков взгляд. «Он вполне надежен». Ясновельможной она была в такой же мере, как, скажем, королевой. Игорь давно уже понял, что эта изящная, обворожительная женщина так же родовита, как и он сам. Однако надо же как-то называть даму, превзошедшую могуществом самого властителя Корбора. Не девкой же в самом деле ее звать. Игар прекрасно знал, что звали ее и девкой, шепотом и злобно, и очень часто расплачивались потом за непочтение. По крайней мере, жена властителя Корбора расплачивается сполна, дорого платит. Старичок возился, раскладывая на красной скатерти сложные и странные приспособления. Игар стоял за креслом женщины, бесстрастно ожидая приказа. Ясновельможная неподражаема во всем. Случайный парень с улицы так потряс ее своей жертвенностью, что сразу получил место при ее священной особе, причем место это оказалось особо доверительным и опасным. Потому что большое доверие оборачивается подчас. Игар сглотнул. Звездоход не гвоздями прибита к небу. Звездоход по волоску отмеряет Игара во время. Эта красивая женщина притягивает, манит, как маяк. Только не мореплавателей зовет, обещая сушу, покой и портовый кабачок. Мошек завлекает, глупых мошек, для которых разведен огонь. Дават. Трибур был первым городом, встретившимся ему на пути. Ближайшим к замку городом. Ясновельможная была самой яркой женщиной на всю большую округу. Он не задумывался, откуда такая удача, просто шел на огонек. Тиар, тиар, тиар. Он вздохнул. Затащить куда-то эту женщину так же просто, как на собачьем поводке, доставить в срок шаровую молнию. Если это тиар, если это она. Старичок осторожно раскрыл тонкой работы коробочку, сооруженную из стекла и яшмы. Вот, здесь два комара. Один напился крови властителя, другой — наследника. Должен сказать, проклятый мальчишка прихлопнул трех подряд комаров, вернулся лишь четвертый. Таким образом, кровь, взятая из живого тела. Это сподручнее было бы делать иголкой, однако... Игар содрогнулся. Ясновельможная махнула рукой. «Дальше. Мы не станем гоняться за Корбором с иглой. Дальше». «Дальше», — Старичок обиженно поджал свои зловещие губы. «Дальше я слечил эту кровь, родственную кровь, как предполагается, с помощью уникальных, тончайших процедур, описанных в моем трактате, именуемом «Естественные и магические свойства крови», который написан был «Дальше», — уронила ясновельможная, и, будь она трижды телятницей, сказано это было непререкаемым тоном полновластной госпожи. «Мы подходим к самому важному, к результату». «А результат?» — старичок вскинул узловатый палец со свежим порезом. «Результат наполовину». Некоторое время все молчали. И женщины, и, в свою очередь, и Гард тщетно пытались вникнуть в смысл сказанного. «Как наполовину?» — медленно спросила, наконец, ясновельможная. «Сын властителя наполовину сын властителя? Вы это хотите сказать?» Старичок нетерпеливо затряс клочковатой бородой. «Нет, госпожа, властительский сын может быть сыном властителя в такой же степени, как и быть сыном какого-нибудь другого человека. Наполовину. Половина шансов». «Удивительно точное исследование», — холодно бросила ясновельможная. Игар переступил с ноги на ногу. Женщина поднялась. Темные волосы с медным отливом вздрагивали на плечах в такт ее шагам. Игар остался на месте. «Ну а другой человек?» — вопросила ясновельможная, остановившись перед старичком в лиловом бархате. «Ваш комар кусал и его тоже?» Старичок виновато улыбнулся. «Госпожа, слечив его кровь с кровью сына властителя, я получил то же самое. То есть мальчишка мог быть сыном господина Сакона, а мог и...» И алхимик развел руками. Игорь тихонько вздохнул. Господин Сакон был тем самым господином, которому не так давно он отнес злополучное послание. В письме, учтивом до оскорбительности, содержался достаточно грубый намек на юношескую связь господина Са с нынешней властительницей Корбор и на сомнительное с точки зрения родословной происхождения ее сына. Прочитав письмо, благородный господин взбеленился и, как рассчитывала дальновидная женщина, сорвал злость на посланнике. Игар зябко поежился, вспоминая тот удачный и печальный день. «Хорошо», — бодро сказал ясновельможная. «Во всяком случае, ваши опыты не отрицают нашего милого предположения. Добавить сюда детский портрет Сакона, необыкновенно похожий на нынешние портреты наследника Корборов. Добавить сюда сроки, переписку. Письма Сакона не сохранились. Полагать, что добродетельная властительница сожгла их, решившись выйти замуж за Корбора. Но ее-то письма, по счастью, удалось раздобыть». Игорь понял, что ему не будет жалко Тиар, если это Тиар. Не будет жалко, когда тот, что живет в сетях, потянется к ней жвалами, или что там у него есть. Не жаль ее. Ни капельки. Он не выдержал и усмехнулся. Стоять перед логовом живого тигра и раздумывать о фасоне полосатой шубы — это ли не занятие для доверенного слуги властолюбивой дамы? Женщина резко обернулась. «Ты чего смеешься?» Он закрыл рот рукой. «У меня, наоборот, когда я волнуюсь, всегда смеюсь. Когда смешно, не смеюсь. Всегда так было». Он захлебнулся нервным смехом. К его удивлению, жестокий огонек в ясновельможных глазах погас. «А, это бывает. Смейся». Однако ему уже расхотелось. Через несколько дней в розовый сад с одинокой коровой наведался властитель Корбор. Игар наблюдал за ним издалека. Властитель был одновременно взбешен, растерян и расстроен. Последовал долгий разговор с ясновельможной наедине. Игар ожидал поодаль, подай женщина условный знак, и он явился бы с услугой, прервав тем самым опасное уединение. Но ничего подобного не произошло. Они поднялись со скамейки одновременно и направились к дому, рука в руке. Корбор остался на ночь. Слуги давным-давно знали, из-за чего переживает властитель. Молва однозначно решила, что Корборов сын будет официально признан ублюдком и лишен наследства. Что же до его жены, то даже самая гулящая посудомойка с пеной у рта поносила ее как суку. Спустя еще несколько дней властитель явился опять, черный как туча. Игар услышал обращенные к женщине отрывистые слова — и окончательная правда. Мне надоели догадки, а он уже в пути. Я не поскуплюсь». Ясновельможная долго молчала, потом спросила, кажется, потрясенно. «Властительницу? Ее?» «Его», — криво усмехнулся Корбор. «Мерзавца Сакона. Мои люди возьмут его сразу, как тот человек прибудет». Игар ждал, что женщина ответит, но она промолчала. В сумерках она бродила по саду в одиночестве. Игар, пользовавшийся достаточной свободой передвижения, проник туда же. Над верхушками неподвижных деревьев, над розовыми кустами простиралось дивное, испещренное звездами небо. Звезда Хота стояла пока высоко. Если бы они с Элазой смотрели на одну и ту же звезду, нужно было уговориться. Тогда, по крайней мере, ночью он не чувствовал бы себя таким одиноким. Он знал бы, что Элаза смотрит на небо и думает о нем. Впрочем, она смотрит и так, наверняка. Звезда — их свидетель, их часы. Белое платье ясновельможной маячило на берегу озерца. «Я принесу тебя в жертву», — подумал Игар с внезапной решительностью. «Ты заложница. Ради Лазы. Ради». И неизвестно, на что надеясь, он шепотом позвал. «Тиар!» Ему показалось, что фигура в светлом платье пошевелилась. С замиранием сердца он позвал снова. «Тиар! Тиар!» «А как объяснить ей? Откуда я знаю ее настоящее имя?» Фигура в светлом платье медленно двинулась Игару навстречу. Он отступил и позвал снова. Ясновельможная подошла совсем близко. В темноте он не видел ее лица. «Принеси светильник». Холодный властный приказ. Она хранит свое имя в тайне. Сейчас последует разбирательство, к которому он, Игар, не готов. Он поддался порыву, сиюминутному желанию, и теперь времени на размышления у него как раз столько, сколько потребуется, чтобы сходить за фонарем. А голова как-то сразу опустела. Ни одной лазейки, ни одной толковой мысли, только чередуется под ногами посыпанная песком дорожка, каменные ступени, дощатый пол, снова ступени, дорожка, трава. Ее брови оказались сдвинуты, а губы плотно сжаты. «Кого ты звал?» Он молчал, растягивая время. Он уже решил сказать ей, что она ослышалась. В этот момент она резко наклонилась к нему, ухватив за воротник. «Если ты сопляк...» «Имей в виду, щенок, что я запросто могу забыть все добро, что тебе сделала. Будешь плакать, а слезы не помогут». Игар будто проглотил язык. Фонарь в его руке мелко дрожал. Баронесса продолжала тоном ниже. «Эх ты, Тиар! У тебя уже были девочки? Когда-нибудь?» Он произвел головой странный жест, который мог означать как «да», так и «нет». Как в вопросе о происхождении властительного наследника. Наполовину. «Иди в дом», — совсем уже мягко сказала женщина. «Скажи камеристке, что на сегодня она свободна. Ты мне поможешь раздеться. Я сейчас приду». И, не интересуясь Игаровой реакцией, она медленно двинулась между розовых кустов. Некоторое время он стоял как пень, потом аккуратно поставил фонарь на землю, потом снова поднял. Розовые кусты отбрасывали жуткие тени. Не пристало столь благородным и нежным растениям так ужасно выглядеть в сумерках. Он пошел к дому, и ноги его заплетались. «Обмани ее. Соблазни. Все идет как нельзя лучше. Вот только нет ли у нее традиции на следующее утро после бурной ночи топить случайных любовников в этом, скажем, круглом озерце? Для ее натуры это было бы весьма логично. Что такое для нее... Это ее настоящее имя. Ты знаешь, я знаю, оба мы молчим, а постель — самое удобное место, чтобы придушить удавочкой этих, которые слишком осведомлены». Он мрачно усмехнулся. «Любые страхи тускнеют перед главным. Ради спасения Элазы ему придется...» «Ой, как плохо! Как гнусно! Как совершенно невозможно! Самое время перелезть через забор и дать дёру. Зная, что Элаза обречена, зная, что...» Игар остановился. «Надо уходить, святая птица, надо...» В сторожевой будке у ворот горел свет. На секунду ему представилось, как он оглушает женщину канделябром по голове и перебрасывает ее бездыханное тело через дальнюю решетку сада. Бред. Он беспомощно оглянулся. Из глубины сада медленно приближалось светлое платье. «Так ты действительно девственник?» «Святая птица, спаси меня. Вытащи меня отсюда, я не могу». Женщина улыбнулась. Полукруг ее зубов был как луна. «Значит, ты не умеешь расстегивать платье и корсеты?» Ее запах был запахом роз, к которому примешалась тонкая струйка пота. Ее движения были движениями лани. Игар стоял столбом, и по спине у него крупными градинами катилась влага. Он не чувствовал ни намека на возбуждение, только отчаяние и тоску. «Ну, девственник, помоги же мне». Тонкие руки ловко подобрали лежащие на плечах волосы. Перед глазами Игара обнаружился длинный, бесконечный ряд петель и крючков. «Ну-ка, Игар!» Пальцы потеряли чувствительность. Он бездумно расстегивал крючок за крючком и в какой-то момент с надеждой поверил, что застежки никогда не кончатся. Бесконечные. Наконец, платье разошлось под его руками. Под ними, о, радость, оказался еще один ряд, такой же, даже чуть длиннее. Ясно, вельможно, глубоко, все глубже дышала. «Ты мастер, а притворяешься скромником. Нам некуда спешить. Продолжай, как начал, не торопясь». Он увидел ее спину. Белоснежную, чистую, без единого волоска. Ткань под его руками медленно расползалась к плечам. Сам не зная, что делает, он упал на колени и рывком обнажил правую лопатку. Совершенно чистая кожа, как снег. Ни намека на родимое пятно в форме ромба. Она удивленно обернулась. «Игар, что с тобой?» «Ничего», — выдавил он через силу. «Ну так продолжай». Тогда он понял, что погиб, потому что под страхом самой страшной смерти он не ляжет с ней в постель. Собственно, он знал это и раньше. Даже призрачная надежда спасти Лазу никогда не заставила бы его... Она не простит. Она уже почти уморила Курборову жену. Она живет сосвету Сакона и этого незнакомого Игару-мальчика. Что и какой-то Игар. Вож. На один замах, и то слабенький. Она не знает, что он бывший послушник. А если бы и знала... Теплая рука ласково легла ему на голову. «Что, малыш, испугался? Ты такой славный, такой... Не бойся, хочешь, я тебя обниму?» Запах роз и пота стал сильнее. Запах пота, исходящий в лесу от усталой Лазы, не казался Гару противным, а теперь он инстинктивно задышал ртом. Руки ясной вельможной соскользнули с его плеч на спину, женщина гортанно муркнула, и он выдавил совершенно неожиданно: «Не надо, запах такой...» Ясная вельможная опешила. Она просто потеряла дар речи. Взгляд ее впился в Игара, будто пытаясь опровергнуть услышанное ушами. Игар попятился, наметив путь к отступлению. И в этот самый момент послышался негромкий, деликатный стук в дверь. «Госпожа! Госпожа!» Ясная вельможная зарычала. Раздраженно обернулась. «Ну?» «Госпожа, тот человек только что прибыл. Наши люди встретили его. Через 5 минут он будет здесь, а к властителю только утром». Пользуясь минутным замешательством женщины, Игар прыгнул, откинул украшавший стену гобелен. Через эту потайную дверь ясновельможная привела его. Теперь он наугад бросился в темный узкий коридор, скоро сменившийся лестницей. Он спотыкался, больно ударяясь, держался руками за холодные стены и глупо улыбался во весь рот, бесконечно повторяя про себя: «Ушел, спасся, удрал от сучки, от потаскухи, удрал». Потайной ход закончился снова-таки гобеленом. Щурясь, Игар выбрался в коридор, широкий и освещенный, плавно переходящий в гостиную. Витражные двери оказались широко распахнуты. До спасения оставалось всего несколько усилий и всего несколько минут. Однако в гостиной ожидал приема тот самый долгожданный гость. Гость стоял спиной, и он был приземист и толст. Игар скользнул вдоль стены, желая произвести как можно меньше шуму, и, вероятно, именно потому задел локтем декоративную подставку с цветами. Послышался звон разбиваемого фарфора. Долгожданный гость обернулся ему навстречу. Голубые глаза его казались двумя бумажными васильками. У ног стоял пузатый саквояж, хранящий до поры до времени перчатку правды. Крик застрял далеко у Угара в глотке. Ослабевшие ноги отказались повиноваться, чтобы убежать, пока еще есть такая призрачная возможность, или, по крайней мере, кинуться на толстяка, чтобы зарезать его осколком фарфоровой вазы. В это время совсем другой, рассудочный Игар удивленно подумал. Так вот, кого она ждала. Вот кого вызывал властитель. Бедный Сакон. Бедный господин Сакон, как жестоко отольются тебе те колотушки, которые получил по твоему приказу неудачливый посланец Игар. Теперь ты признаешься, что у жены властителя Карбора не только сын от тебя, но и... Все это время уложилось в одну секунду. Длинную секунду, пока толстяк и Игар смотрели друг на друга. Потом толстяк тихо улыбнулся. «Привет. А тебя уже все похоронили». Игар впервые слышал его голос, неожиданно низкий и глухой. И он медленно-медленно двинулся назад, пятясь. Толстяк сделал всего один шаг и оказался вдруг ближе, много ближе, нежели был. Воистину, в некоторых искусствах он был не менее искушен, чем сам отец-разбиватель, которого Игар, его худший ученик, неустанно позорит. «Стой!» — тихо уронил перчатка правды. Игар уперся спиной во что-то твердое, кажется, дверной косяк. «Ты живой?» «Это хорошо», — толстяк довольно улыбнулся, и по спине Игара продрал мороз. «А девчонка жива?» «И Лаза». Игар не то кивнул, не то дернул головой. «Я так и думал». «Не трясись». Застучали по лестнице чьи-то шаги. Наверху послышался раздраженный голос ясновельможный. Игар прерывисто вздохнул. «Не дрожи, — говорю. Я сейчас не на работе. Я вроде как в гостях. Приватная особа. До тебя мне дела нет». Игар не поверил собственным ушам. «Сейчас иди, а потом не попадайся». «Не попадешься?» Игар замотал головой. «Нет». «Иди». Игар отступил. Потом еще отступил. Потом еще. Толстяк не двигался с места, по-прежнему усмехаясь. Игар повернулся, готовый без оглядки бежать, и не побежал. Толстяк смотрел уже с интересом. «Я?» Игар подошел, сдерживая дрожь в коленях. «Я что, назвал их?» «Это я назвал? Ятерь и тучка?» «Я?» — выдал. Перчатка правды улыбнулся. Широко и многозначительно. Голос ясновельможный донесся из коридора напротив. Игар повернулся и побежал, как не бегал никогда в жизни. Привратник не получал никаких предостережений на его счет, ворота успели лишь приоткрыться, а Игар уже вырвался, обдирая бока и, не чуя под собой ног, кинулся прочь. Звезде Хота было все равно. На нее наползла мелкая, клочковатая ночная туча.